Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Сегодня вторник, 23 октября, местное время 16 часов. На общественном радио время русскоязычной программы «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня в передаче сообщение главного информуправления аппарата президента. Информация из Министерства иностранных дел республики. Карабахское урегулирование глазами эксперта. В Ишханадзоре в эксплуатацию сданы новые дома. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял делегацию французского города Арнувиль во главе с мэром Паскалем Доли. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся отношений Франции-Арцах. Приветствовав подписание декларации о дружбе между городом Арнувиль и селом Шехер Мартунисского района, президент Саакян с удовлетворением отметил, что сотрудничество с административными регионами и единицами Франции находится на высоком уровне, что позволяет претворять в жизнь различные программы в социально-экономической, гуманитарной и общественной сферах. Во встрече приняли участие министр иностранных дел НКР Маси Смаилян, другие должностные лица. Сегодня президент НКР Баку Саакян направил послание в связи с 20-летием деятельности общественной организации «Союз родственников без вести пропавших воинов-освободителей НКР». В послании, в частности, говорится: «Сегодня мы отмечаем 20-летие деятельности Союза родственников без вести пропавших воинов-освободителей НКР. Отмечаем с глубокими чувствами. Мы благодарны и гордимся тем, что члены Союза смогли найти в себе силы и расправить поникшие под тяжестью горя плечи, консолидироваться и совместными усилиями продолжать жить и созидать ради развития и процветания свободного и независимого Арцаха. Желаю всем вам мира, крепкого здоровья и больших успехов в вашей патриотической деятельности», говорится в послании президента НКР. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. По инициативе президента Республики Арцах Баку Саакяна 22 октября в Центральном офисе Союза родственников без вести пропавших воинов-освободителей состоялась встреча с группой членов организации во главе с руководителем организации Верой Григорян. Президент поздравил присутствующих с 20-летием организации, дав высокую оценку осуществляемой им работе, отметив уникальность миссии. Глава республики предложил внести изменения в деятельности организации, сделав ее более целенаправленной, имея в виду не только музейную сферу. Судьбы без вести пропавших – одна из трагических страниц современной истории нашего народа. На протяжении всех этих лет велась работа как со стороны Госкомиссии, так и других структур для их выявления, и никогда не приостанавливалась. Эти работы будут продолжены и в дальнейшем. Глава государства предложил параллельно подобным обсуждениям вести работы с детьми и родителями семей без вести пропавших. Это могут быть социальные вопросы, относительно обучения детей и так далее. И это должно быть из первоочередных задач, считает Баку Саакян. Далее с Верой Григорян были обсуждены ряд организационных вопросов. Две информации Министерства иностранных дел НКР. 21 октября между городом Шуши Республики Арцах и французским городом Сент-Этьен была подписана декларация о дружбе. Церемония подписания состоялась в мэрии города Шуши. Как передает пресс-служба МИД НКР, декларацию подписали мэр города Шуши Арцвик Саркисян и мэр города Сент-Этьен, член круга дружбы Франции-Арцах Гаэль Пердрио. Вчера декларация о дружбе была подписана между общиной Шехер Мартунинского района НКР и муниципалитетом Арнувиль Французской Республики. Декларацию подписали глава шехерской общины Махитар Мангасарян и мэр города Арнувиль Паскаль Дол. Последний сказал: «L'avenir, c'est les enfants. Je pense que c'est important que... Наше будущее – молодежь. Именно поэтому мы будем сотрудничать в сфере образования. Я думаю, что шехерские дети и подростки смогут приезжать во Францию, а также знакомиться на месте с достопримечательностями и культурой нашей страны». Доволен подписанным документом и руководитель общины села Шехер Мартунинского района. Он отметил, что включение Шехера в контекст сотрудничества с провинциями Франции прежде всего заслуга давнишнего друга и благотворителя Карписа Никогасяна. «Мы благодарны ему и всем, кто приехал с ним в Шехер из Франции», – сказал глава общины. На церемониях подписания декларации о дружбе в Шуше и Шехере присутствовали министр иностранных дел НКР Масис Маилян, депутат Национального собрания Франции, вице-председатель Круга дружбы Франции-Арцах Франсуа Пупони и член Круга дружбы Франции-Арцах Франсуа Рашблуан. Декларации призваны содействовать развитию сотрудничества между общинами НКР и Франции, а также обмену опытом в сферах административного управления, экономики, образования и культуры. Вчера министр сельского хозяйства НКР Жираер Мирзаян принял делегацию Института геологических наук Национальной академии наук Армении во главе с Хачатуром Меликсетяном. Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства НКР, в ходе встречи были обсуждены вопросы проведения исследований в области подземных вод в Арцахе, расширения ирригационных систем и так далее. Было достигнуто соглашение о долгосрочном сотрудничестве, в частности, по части обязательных геологических исследований глубоких скважин в целях орошения. В совещании приняли участие замминистра сельского хозяйства НКР Гамлет Апресян и ректор Шушинского технологического университета Ованес Токмаджан. Хотя президент Азербайджана Ильхам Алиев и заявляет, что участие Нагорного Карабаха в процессе урегулирования неприемлемо, я не исключаю, что это может стать вариантом. Такое мнение высказал экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Керри Кавана. Первоначальный мандат Минской конференции указывал лишь на стороны конфликта без какого-либо дальнейшего определения, пояснил Кавана. Дипломат подчеркнул, что сопредседатели Минской группы поддерживают связи со всем спектром игроков, отправляются в Степанакерт и регион, встречаются с общинами беженцев в Армении, Азербайджана, Азербайджане с группами диаспор и делятся новостями о событиях с ОБСЕ и ООН, чтобы обеспечить интересы всех сторон, добавил Керри Кавана. При финансировании правительства НКР и благотворительного фонда «Кашатак» в селе Ишханадзор Кашатакского района завершено строительство и введено в эксплуатацию 52 частных дома. Об этом сообщил СМИ глава общины Арсен Телунц, отметив, что дома были предоставлены переселенцам. По его словам, строительные работы начались в ноябре прошлого года и проводились поэтапно. Последний этап строительных работ был завершен около месяца назад. В ближайшем будущем община планирует реализовать еще одну программу по строительству жилища. В селе проживает 600 человек. Число людей, живущих в общине, увеличивается из года в год. На днях около 30 человек также выразили желание переселиться в Ишханадзор. Проблема жилья является приоритетом для нас, но не менее важно иметь детский сад и расширять здание школы, добавил глава общины.